ничего не случится, — стала успокаивать ее Наталья, хотя у самой сердце в пятки ушло. Милену убили, потом еще какого-то человека. Паша очень разнервничался. Он считает, что все это как-то связано с его работой. Но если это и в самом деле так, то и Соне может угрожать опасность. — А этот человек, которого ты заметила, он видел, в какой дом ты вошла? — Да, он даже в подъезд зашел следом за мной, но я успела в лифт войти. — Значит, он знает не только, в каком доме живет Соня, но и на каком этаже. — Господи, да что же это? Надо спрятать ребенка куда-нибудь, пока ничего не случилось. — Но куда? Куда? К Илье? — Да нет, это не выход. Соня его недолюбливает и ни за что не согласится, хотя Илья, конечно, не откажется помочь. Но и здесь ее оставлять нельзя. Ведь случись что, в квартире две беспомощные женщины. Это в самом лучшем случае, а то и одна Сонька. Надо срочно звонить Павлу, он что-нибудь придумает. В конце концов, это его профессия, и это его дочь. Пришлось долго ждать, пока Павел снимет трубку. Видно, крепко спит. — Паша, за Соней следят, — выпалила Наталья без долгих предисловий. — Что нам делать? Павел мгновенно очнулся, попросил Соню взять трубку и долго задавал ей вопросы. Потом велел позвать к телефону мать. — Я думаю, ее надо привести ко мне, — решительно заявил он. — Здесь ее искать не будут. Все знают, что она живет с тобой. Ночью за домом вряд ли следят. Я немедленно приеду и заберу Соню, а ты пока приготовь ее вещи. — Но, Паша, это же не выход, — запротестовала Наталья. — Ей же нужно ходить в гимназию, ее все равно выследят. — Значит, ты завтра же пойдешь к директору, все объяснишь и договоришься, что Соня не будет ходить на занятия, пока все не утрясется. Она вообще никуда не будет выходить из дома, и ее никто никогда не найдет, ты поняла? И, кстати, подумай о том, что тебе тоже нужно где-то временно пожить. Раз они знают адрес, то тебе не нужно там оставаться одной. Поживи у родителей или хотя бы у своего Ильи. У Ильи даже лучше. Пусть он тебя отвозит по утрам на работу и потом забирает. Ты одна никуда не ходи, поняла? Он говорил так четко, напористо и убедительно, что Наталья больше не возражала. Павел знает, как лучше сделать, и надо ему довериться. Сейчас же позвони Илье и скажи, чтобы он приехал за тобой. Не оставайся в квартире одна, а минут через 40 я заберу Соню. Наталья положила трубку и кинулась к шкафу. — Собирайся, сейчас за тобой папа приедет. — Зачем? — удивилась Соня. — Ты будешь жить у него, пока все не разъяснится. «А как же в школу? Он ведь не сможет меня отвозить и забирать, а одна я боюсь». «Ты не будешь ходить в школу, я договорюсь. Будешь сидеть у папы дома и носа наружу не высовывать. А ты как же? Тебя ведь тоже могут выследить». «Я буду жить у Ильи, не волнуйся. Сонечка, это все временно. Вот разберутся, кто убил Милену, найдут всех преступников, выяснят, кто и зачем за тобой следил». И все будет по-прежнему. Мы снова будем жить здесь вместе с тобой. Иди, собери свои вещи. Дождавшись, когда девочка скроется в своей комнате, Наталья набрала номер мобильного телефона Ильи. — Илюш, ты еще не доехал? — Да нет, пока в дороге. А что-нибудь случилось? — Мне очень неловко тебя беспокоить, но ты не мог бы вернуться и забрать меня. — Забрать? — изумленно переспросил он. — Куда? — К себе. У нас тут некоторые осложнения, я тебе потом все объясню. Соня временно переезжает к отцу, и мне тоже нужно где-то пожить. Или у родителей, или у тебя. Если ты против, то я поеду к родителям, хотя им придется все объяснять. Они начнут нервничать, волноваться. Но если ты против, если тебе это неудобно... Ей самой противно было слушать свой жалкий лепет. Но Наталья, будучи человеком деликатным, вовсе не была уверена, что Илья примет ситуацию с восторгом. Ей так хотелось, чтобы он отвез ее к себе. Но, с другой стороны, все это было так неожиданно, как снег на голову. И Илья Бабицкий неожиданностей очень не любил. Уж это-то Наталья знала совершенно точно. «Ну что ты, Наташенька!» — послышался его ласковый голос. «Такой родной, такой любимый! Как же я могу быть против? Я уже разворачиваюсь. Минут через 30 буду у тебя. Быстрее не смогу. Дождь очень мокро». Ну вот, зря она боялась. Илья действительно любит ее. Теперь в этом можно не сомневаться. Александр Эдуардович Камаев спал этой ночью глубоко и спокойно. Дело, которому он решил посвятить свою жизнь, приобрело в последнее время несколько неожиданный разворот, так что пришлось менять планы и некоторые отработанные схемы. Но это вносило приятное разнообразие и некоторую изюминку в повседневную рутину. Вечером он плотно и с аппетитом поужинал, с удовольствием почитал недавно купленную книгу и рано уснул.